Глава 21. Координатором южноамериканских миссий была женщина по имени Нива Кольер. Она родилась в Ньюфаундленде, где ее родители в течение 20 лет изучали жизнь индейцев. Сама она 11 лет проработала миссионеркой в горах Новой Гвинеи, поэтому не понаслышке знала обо всех трудностях и испытаниях, с которыми сталкивались 900 подвижников, чью деятельность она координировала. И она была единственной, кому было известно, что Рэйчел Портер когда-то была Рэйчел Лейн, незаконной дочерью Троя Филлона. Окончив медицинский институт, Рэйчел не раз меняла фамилию, желая навсегда избавиться от своего прошлого. Семьи у нее не было, приемные родители умерли. Никаких родственников, ни тетушек, ни дядюшек, ни двоюродных братьев и сестер. У нее был только Трой, и она отчаянно старалась сделать все, чтобы изгнать его из своей жизни. Пройдя курс обучения в ВОМП, Рэйчел доверила свою тайну Ниве Кольер. Руководство ВОМП знало лишь, что у Рэйчел есть какая-то тайна, но не представляло, в чем она состоит. Так было нужно, чтобы никто и ничто не мешало Рэйчел в ее стремлении служить Богу. Она была дипломированным врачом, выпускницей духовной семинарии, преданной и смиренной служительницей Христа, желавшей посвятить себя миссионерской деятельности. И представители ВОМП поклялись никогда не разглашать никаких фактов, касающихся Рэйчел, в том числе держать в секрете место ее пребывания в Южной Америке. Сидя в своем уютном маленьком кабинете в Хьюстоне, Нива читала чрезвычайное сообщение об оглашении завещания мистера Филлона. Она следила за развитием событий с самого момента его самоубийства. Чтобы связаться с Рэйчел, требовалось немало времени. Они обменивались корреспонденцией два раза в год, в марте и августе. И Рэйчел обычно один раз в год звонила из автомата, когда приезжала в Корумбу, чтобы пополнить кое-какие запасы. Нива разговаривала с ней последний раз год назад. Рэйчел не брала долгосрочного отпуска с 92-го. Тогда, пробыв в отпуске 6 недель, она прервала его и вернулась в Пантанал, признавшись Ниве, что ей совершенно неинтересно в Соединенных Штатах. Это больше не ее дом. Ее дом теперь среди других людей. Судя по приводившимся в сообщении комментариям адвокатов, дело далеко еще не было завершено. Нива отложила папку в сторону и решила подождать. В нужное время, когда бы оно ни пришло, она проинформирует свое руководство о том, кто такая Рэйчел. Ей хотелось, чтобы этот момент никогда не настал. Но как спрячешь 11 миллиардов долларов? Никто не ожидал, что адвокатам будет легко договориться о месте встреч. Каждая фирма настаивала на своем выборе. Удивительным было уже то, что им так быстро удалось прийти к соглашению о необходимости встречи вообще. В конце концов, они собрались в отеле «Риц» на Тайсон-Корнер, в банкетном зале, где столы поспешно сдвинули в каре. Когда дверь закрыли, в зале оказалось почти 50 человек, поскольку каждая фирма, чтобы произвести впечатление, считала своей обязанностью привести как можно больше партнеров, помощников и даже секретарей. Напряжение оказалось почти осязаемым. Никого из Филлонов на встрече не было, только команды их юристов. Херк Геттис призвал собрание к тишине и, проявив мудрость, начал с забавной шутки. как и в зале суда, где люди находятся в напряжении и не ожидают веселья, неожиданная шутка вызвала громкий здоровый смех. Затем Геттис предложил, чтобы представитель каждого наследника Филона высказал свои соображения. За собой он оставил последнее слово. Кто-то задал вопрос, кого считать наследниками? «Шестерых детей Филона», — ответил Харк. «А как насчет трех жен?» «Они наследницами не являются. Они бывшие жены». Такой ответ привел адвокатов жен Троя в раздражение, и после бурного спора они пригрозили покинуть собрание. Тогда кто-то предложил дать слово им. Все с этим согласились. Грит, склочный адвокат, нанятый Мэри Роуз Филон Джекман и ее мужем, призвал к объявлению войны. «У нас нет другого выхода, кроме как опротестовать завещание», — сказал он. «Поскольку доказать, что кто-то оказывал давление на завещателя, не удастся, придется доказывать, что у старого мерзавца было помрачение рассудка. Черт побери, ведь в конце концов сиганул же он с балкона и отдал одно из крупнейших в мире состояний никому неизвестной женщине. По мне, так это чистое безумие. Мы найдем психиатров, которые это подтвердят». «А как же те трое, которые обследовали его перед прыжком?» — язвительно спросил кто-то. «Это было величайшей глупостью», — огрызнулся Грит. «Чистая подстава. И вы, коллеги, попались на удочку». Харк и другие, те, кто в свое время согласился на психиатрическое освидетельствование Троя, рассердились. «Задним умом все крепки», — осадил Грита Йенси. Группу юристов Джины и Коуди Стронгов возглавляла дама по фамилии Лэнгхорн, высокая, толстая, в костюме от Армани.